Весенний день в Берлине. Берлинские зрители на трибунах стадиона наслаждаются футбольным матчем, не находя в таком времяпровождении ничего необычного. Солдаты из провинции, которых отправляют на восток, имеют право посетить перед отъездом столицу. Многие видят ее в первый раз и совершенно очарованы. Некоторые бродят на удачу по городу, просто идут, куда глаза глядят, но большинство, привыкнув к порядку и дисциплине, полагается на гидов из организации «Сила через радость» – КДФ, которые предлагают им совершить экскурсию на традиционном берлинском кремзере, запряженном крупными померанскими лошадьми. Конки на улицах – привычное зрелище в эти, на удивление, солнечные весенние дни. Берлинцы и особенно берлинки посмеиваются, завидев простодушных крестьянских парней, которые так искренне восхищаются их городом. Правда, парней этих называют чужаками. Берлин давно осознает себя обособленным островом в море германских земель. Гиды из туристического отдела КДФ подробно, в напыщенном стиле, описывают каждый памятник. Для военных все развлечения бесплатны, даже театр, цирк, стадион. В лотках на Потсдамерплац продаются пиво, цветы и знаменитые плюшевые медвежата, символы германской столицы. Каждый день 10 тысяч вновь прибывших в Берлин солдат покупают эти игрушки. Многие новобранцы договариваются о свидании с улыбающимися хорошенькими девушками. Иногда девушки соглашаются прокатиться со своими поклонниками на конки и, конечно, получают в подарок цветы. Влюбленные пары гуляют по тенистым аллеям Тиргартена, кое-кто из офицеров благоговейно слушает концерт в филармонии, другие решают наведаться в академию. Геринг открыл свои сады для горожан, и, как говорят, иногда там можно увидеть его самого. Встретить фюрера никто не надеется. Он никогда не выходит на улицу без охраны, не заглядывает во всегда набитые до отказа кафе. Что касается Геббельса, то все и так сыты им по горло. Похоже, по радио не передают ничего, кроме его речей. Перед Бранденбургскими воротами, этой триумфальной аркой Берлина времен Бисмарка, собралась толпа желающих сфотографироваться на память. У студентов каникулы, и они исполнены благодушия. Они тоже катаются в линейках, запряженных конями, хорошо знающими свой маршрут, и весело окликают друг друга: «Эй, привет!» Везде полно журналистов и фотографов, то и дело щелкающих аппаратами. Во всех кинотеатрах в этот день идут фильмы о солдатах. Но некоторые любители кино предпочитают посмотреть любовную мелодраму, действие которой разворачивается в предвоенном Париже. Кинохроника представляет эпизоды войны в Африке или на Балканах. Судя по этим лентам, немецких героев никогда не убивают. Их повсюду с энтузиазмом встречают местные жители в национальных костюмах. Сейчас середина мая. По вечерам девушки провожают своих новых приятелей до вокзала, откуда отправляются поезда на Восточный фронт. Парни и девушки обмениваются адресами, посылают друг другу воздушные поцелуи. Потом солдатики, прижавшись лицом к стеклу, долго что-то кричат, помогая себе жестами, пока вагоны не тронутся и хрупкие девичьи силуэты не растворятся в сумерках. Эта короткая поездка в Берлин покажется им прекрасным фантастическим сном, когда они прибудут в Россию, и для них начнется постижение горькой правды войны.